Глава 21. На следующий день, около полудня, лорд Блэкторн приехал на коляске к дому леди Белфаст. В его экипаже сидели две няньки, юный лорд Стивен и юная леди Корнелия. Люсинда встретила их возле крыльца, вежливо поздоровалась с детьми, внимательно изучила нянек, одобрительно кивнула. Сириус сам искал этих женщин, не доверяя агентству или старшим слугам, и предложила прогуляться. Пока малыши изучали новое незнакомое место под присмотром нянек, лорд и леди обсуждали необходимые перемены в доме и в прилегающем парке. Няньки, поставленные в известность о скором переезде, не собирались расставаться с воспитанниками, но тут же подали леди дельный совет устроить специальное место для прогулок детей, такое, где они могли бы рвать траву, рассматривать жучков или кидаться песком без ущерба для красоты парка. Когда дети нагулялись и захотели спать, все вошли в дом, и экономка немедля проводила всю компанию в детскую. Как в любом большом особняке, устроенном для жизни семьи, в доме Белфастов нашлись и детская, и класс для занятий, и все необходимое, пусть и слегка чрезмерно пахнущее лавандой. Детей уложили спать, няням принесли обед, а для леди и ее гостя накрыли трапезу в столовой. Именно там лорд Сириус познакомился с Лавинией Уиткок и понял, что его мнение о компаньонке бывшей жены ложилось неправильно. Да, миссис Уиткок вдовела не первый год, а ее дети учились в закрытых школах. Но более жизнерадостного и позитивного человека лорд Блэкторн не встречал. При этом вдова не рассыпала улыбок, не ерзала на месте, пытаясь доказать окружающим, как она бодра и резва. Но ее тонкий юмор ощущался в каждом слове. Когда подали чай, разговор вернулся к детям. Одобренные няни иногда нуждались в отдыхе. В доме Блэкторнов их подменяли помощницы горничных, молодые девушки, взятые на обучение. В доме Белфастов штат слуг не предусматривал учеников и помощников. Обсудив добавку двух младших горничных в штат, а также доставку привычной мебели, белья и прочего, лорд и леди договорились о следующей встрече. Вскоре заглянула экономка с вестью, что малыши проснулись. Им подали молоко и печенье, и стало понятно, что визит пора завершать. Когда няньки спустились вниз вместе с сонными малышами и сели в коляску, Люсинда вместе с компаньонкой вышла проводить гостей. Лорд Блэкторн приподнял шляпу, прощаясь с бывшей женой, а дети замахали руками, словно королевские особы, едущие по центру города. Люсинда махнула в ответ и улыбнулась. Вернувшись в дом, она снова спросила свою компаньонку: «Что ты обо всем этом думаешь?» «Детям необходимо гулять каждый день», — с легкой улыбкой ответила миссис Уиткок. «А это вам точно полезно». Люси хмыкнула и вернулась в библиотеку. Ее внимание требовал отчет о поездке на королевскую лесопилку. На следующий день дети снова приехали в гости на прогулку в парк и сон заново проветренной и отмытой детской. Пока малыши спали, Сириус читал газеты, а леди Белфаст делала пометки в своей записной книжке. Миссис Уиткок сидела рядом, вывязывая тонкие черные кружева для чепчика и платья. Внезапно раздался деликатный стук в дверь, и вскоре дворецкий ввел в гостиную нового гостя. «Полковник Фицуильям», — провозгласил слуга. «Брикс, подайте чай», — тут же распорядилась леди Белфаст и с улыбкой пошла навстречу гостю. «Рада вас видеть, полковник. Бренди?» «Благодарю вас, леди Люсинда. Довольно чаю». Высокий моложавый мужчина лет 40 поцеловал хозяйке дома руку и только после этого обратил внимание на Сириуса. «Полковник, «Позвольте вам представить капитана Блэкторна». Люсинда умышленно перешла на военное звание, чтобы мужчины соблюдали субординацию. «В отставке», — коротко добавил Сириус, пожимая руку высокому брюнету с тронутыми сединой висками. Темные глаза, орлиный нос и выправка добавляли ему очков, как и медали на парадном мундире. Мужчины обменялись оценивающими взглядами. Полковник наверняка слышал о первом браке леди Белфаст, поэтому его интерес к бывшему супругу был ясен. А лорд Блэкторн внезапно вспомнил, что его бывшая жена — свободная женщина и вполне может принимать ухаживание других мужчин и даже снова выйти замуж. Внезапный укол ревности он пережил, представив, как Люсинда рассказывает полковнику о детях. Но леди не стала торопиться. Она занимала гостей легкой беседой о смене сезонов, пока слуга сервировал чай. Потом предложила всем напиток и закуски, справедливо полагая, что сытые мужчины — добрые мужчины. И только после второго бутерброда с ветчиной и булочки с джемом поведала полковнику то, о чем скоро будут болтать в гостиной. «Лорд Блэкторн оставляет меня опекуном своих детей на время поездки в Каледонию. Там неподходящий для детей климат и нравы довольно суровые, так что мы ждем стряпчего, чтобы подписать бумаги. Полковник, я очень надеюсь на вашу сдержанность. Слухи и так поползут по столице, но хотелось бы, чтобы в них было больше правды». Фицуильям немного опешил, но, побеседовав немного с лордом Блэкторном, понял, что другого решения у помощника посла нет. Дети слишком малы, чтобы их вести с собой, а родственники... «Мои невестки и сестры заняты своими детьми, а матушка ведет слишком светскую жизнь, чтобы заниматься еще и внуками. Так что...» Сириус покаянно развел руками. Тут на его счастье явился стряпчий, и полковнику пришлось откланяться. Договор об опеке по совету королевского адвоката они составили до совершеннолетия детей. В него входили пункты о приданном Корнелии, учебе Стивена и прочие обязательные моменты. Как сказал адвокат, «Дальняя дорога не всегда приводит домой. Лучше подумать обо всем заранее. Кстати, лорд Блэкторн, вы уже составили завещание?» Сириус вздохнул и пообещал немедля заняться составлением столь важного документа. В пользу детей, конечно. За неделю Стивен и Корнелия привыкли к новому дому, и в воскресенье их оставили ночевать. Сириус уезжал домой с тревогой в сердце. Понимал, что дети наверняка устроят Люсинде истерику со слезами, но выхода он по-прежнему не видел. Впрочем, дети быстро привыкли к новому месту, да и няньки остались довольны. В новом доме им уделяли больше внимания, и работать стало легче. В доме Блэкторнов шла упаковка вещей для поездки. Фелиция предприняла все приличные меры, чтобы не ехать с мужем в Каледонию. Она дула губы и разговаривала с ним крайне резко, привлекла к уговорам своих родных и даже перетянула на свою сторону старшую леди Блэкторн. Фелицию полностью устраивала та жизнь, которую она вела в столице. Порхание по балам, тайные встречи с любовниками, полное отсутствие забот о доме и детях, все это несла на своих плечах экономка, так что хозяйке дома оставалось лишь выбрать меню для официальных обедов и блистать. А тут придется ехать в какую-то даль, тащить с собой гардероб и разные мелочи, трястись в карете, мять прическу, но главное — проводить большую часть суток с мужем. Одна мысль об этом повергала леди Блэкторн в уныние. Увы, Сириус оставался непоколебим. Муж и жена едут вместе. И скажите спасибо, мадам, что с нами не едут наши дети. Фелиция поскандалила, но все же поблагодарила мужа за эту малость. Ей, конечно, неприятно было знать, что малыши останутся с бывшей женой лорда Блэктерна, но ехать с ними в одной карете она не хотела совсем. В назначенный день две кареты, повозка с вещами, взвод охраны и старый Редван со слугами покинули столицу. Сириус на час оторвался от каравана, чтобы заехать к Люсинде и обнять детей. Малыши ему радовались, обнимали, но при этом поглядывали на новые игрушки, так что долго с ними прощаться отец не стал. Поцеловал руку бывшей жене, вскочил на коня и уехал.